Москва, 1876 год. Васильев Василий Павлович. История и древности восточной части Средней Азии. От 10 до 13 века. Санкт-Петербург, 1857 год. Венеция. Архитектурные памятники. Том 5. 1938 год. Владимирцев Борис Яковлевич. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. Ленинград, 1934 год. Греков Борис Дмитриевич. Якубовский Александр Юльевич. Золотая Орда и ее падение. Москва-Ленинград, 1950 год. Григорьев В.В. «Россия и Азия. Сборник исследований и статей по истории, этнографии и географии. Санкт-Петербург, 1876 год». Грум Гржимайло Григорий Ефимович. «Западная Монголия и Урянхайский край». Тома 1, 3, Ленинград, 1914-1930 годы. Грум Гржимайло. «Описание путешествия в Западный Китай». Издание 2, Москва, 1948 год. Губер П.К. «Хождение на восток венецейского гостя Марко Поло, прозванного миллионщиком». Ленинград, 1929 год. Ивановский Алексей Осипович. «Материалы для истории инородцев юго-западного Китая». Том 1, часть 1, 2. Санкт-Петербург. 1887-1889 годы. Карпини Иоанн де Плано. «История монголов» в переводе с латинского. Санкт-Петербург, 1911 год. Кафаров Петр Иванович. «Палладий. Путешествие даосского монаха Чан Чуня на запад. Си Ю Цзи. Или описание путешествия на запад. Труды членов российской духовной миссии в Пекине». Том 4. Санкт-Петербург, 1866 год. Кафаров, Палладий. «Дорожные заметки на пути по Монголии» в 1847 и 1859 годах с введением Е.В. Бретшнейдера. Санкт-Петербург, 1892 год. Козлов Петр Кузьмич. «Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото». Издание 2. Москва, 1948 год. Козлов «Монголия и Кам». Издание 2. Москва, 1948 год. Лебедев Н.К. «Завоевание земли». Издание 3. Том 1. Москва, 1947 год. Магидович Иосиф Петрович. «Очерки по истории географических открытий». Том 1. Москва, 1949 год. Минаев Иван Павлович, «Старая Индия. Заметки на хождение Афанасия Никитина». Санкт-Петербург, 1882 год. Оттиск из журнала Министерства народного образования. Мурзаев Эдуард Макарович, «Географические исследования Монгольской Народной Республики». Москва-Ленинград, 1948 год. Никитин Афанасий, «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 1466-1472 годы. Издание Академии наук СССР. Москва, Ленинград, 1948 год. Подканов Керопе Петрович. «История монголов инока Магякии XII века». Перевод с армянского и объяснение. Санкт-Петербург, 1871 год. Подканов. «История монголов по армянским источникам». Выпуски 1 и 2. Санкт-Петербург, 1873-1874 годы. Певцов Михаил Васильевич. «Путешествие в Кашгарию и Кунлунь». Москва, 1949 год. Певцов. «Путешествие по Китаю и Монголии». Москва, 1951 год. Потанин Григорий Николаевич. «Путешествие по Монголии». Москва, 1948 год. Потанин. «Тангутско-тибетская окраина Китая и Центральная Монголия». Том 1, том 2. Санкт-Петербург, 1893 год. Пржевальский Николай Михайлович, из Зайсана через Хами в Тибет и на верховье Желтой реки. Издание второе.